просто подумай над этим текстом. Это не просто какой-то ширпотреб мейнстрима. Это андеграунд хип-хоп со смыслом, ага. Mixmaster Freak снова в эфире, я. Прогуляйся со мной лирическими тропами. Эти фигуры речи мой хип-хоп. Не будь сильно доверчивым, все хотят старость обеспечить. Помню завет пророка, лучше сразу сгореть, чем медленно тлеть. Мне противно смотреть на этот мир лживый изнутри. Мы лишь пища для ума богов. Никто не верит в разговор из множества пустых слов. Банковские знаки меняют на законы. Помни, найдется Моисей над каждого фараона. Сбрасывают они мечты народа в буферную зону. Подмять разум можно просто, лишь бы ты был согласен. Канцелярии все согласовано. Напрасно ты справлялся на все сто с этой мурой. Мы терли ноги, а твою совесть назвали ерундой. Над бездыханной душой пьют коньяк церки и их приспешники. И с ними там гуляет леший. Для них танцуют весело детишечки в кокошниках. Не трогай Христа продавцев, а то нас зовут безбожником. Правду они не любят, ты ее лучше забудь. Медаль не дадут, быстрее пустят пулю в грудь. Один из ста проникнет в суть, и в голове начнется муть. Из-за того, что эту жуть просто не разогнать, как тучи. В храмах горят свечи, мучаются ангелы. В адских доменных печах умирают под землей, идут последний забой. Кто отрвется в бой, но ему закрывают рот носовым платком либо тряпкой половой. По лицу хлестают халуя, ага. Потому что на сковородке уже дергается змея. В облике уже гадюка заползла во двор. Хозяин решил не брать в руки свой топор. И вот она у дома подползла к углу легко и ненавязчиво. Ребенок думал, что это ящерица. Взял ее за хвост и получил укус в нежную шею. Чадо стало в один миг легкомысленной мишенью. Они говорят мне, что все предрешено, и веревку толстую на плечи вешают. Ложь с правдой смешивают. Эй, вы, а судьи кто? На скамье подсудимых ноги свешивают. Бунтовщики невиновные, для них все строго и по закону. Даже не думай, старый мудрый серый Ришелье подошел к вопросу взвешенно. Приказал убрать с рынка всех псов бешеных. Однако вот в чем басня. Собаки лают лишь на нечисть, да за плащом красным мотают. Теперь все ясно, почему бездомные дворняги стали жертвами. Их вежливо напоят молоком с изониазидом. Так можно поступить и с почти мертвым индивидом, предложив ему эвтаназию. Но вот оказия, бразер, он хочет жить, даже если его дурным оком сглазили. Такая вот ерунда, йоу. Так бывает, кто-то уходит просто потому, что себя не находит. Кирпич не станет зеркалом, как внутри. Глубже в себя смотри. Кирпич не станет зеркалом, как внутри. Глубже в себя смотри. Прогуляйся со мной лирическими тропами. Эти фигуры речи мой хип-хоп. Кирпич не станет зеркалом, как внутри. Глубже в себя смотри. Я. Yeah.